Глава 14. Контакт. Тут все достаточно просто. Вы сами ему сказали, что для поединка с вами он не подходит. И ответили верно. Вы можете биться только с высшим правителем Тобов. В данном случае мы имеем в плену капитана корабля. И биться с ним должен равный Мизавтор, тоже капитан корабля. Понятно. Из высшего руководства проводить поединок никто не может. Нет, не может. Они не являются равными. Нужен капитан корабля. Вот он-то и будет равным. «Где я его возьму?» «Вы собираетесь провести поединок с Тобом?» «А почему нет?» «Человек не сможет победить Тоба, он гораздо сильнее». «Ты так мягко говоришь, чтобы меня не обидеть?» «Я не обладаю и не оперирую чувствами, но знаю, что может не понравиться властителю». Олег прошелся по отсеку, раздумывая над ситуацией, и задал вопрос, который его очень интересовал. «Ассоль, получается, что в прошлом предтечи проводили поединки чести с пленными Тобами?» С пленными редко, только если те отличались на поле боя. В основном по договоренности перед войной или битвой. Поединок решал все. Тот, кто побеждал, тот и становился победителем, а война откладывалась. Но случалось и так, что поединок не проводился, и начиналась тяжелая война с затяжными космическими битвами. В такой войне происходило много поединков локального характера между равными, не влияющих на исход космической баталии. В нашей ситуации поединок локальный. Именно так. Кто считается победителем в поединке? Известно кто. Тот, кто обездвижит противника, убьет и съест его мозг. Он дает силу. Есть мозг, кто бы не хотелось. Нужен другой ход. Такой, что позволил бы развязать ему язык и получить интересующие сведения. Такой исход единственный? Как правило, да. Но бывали исключения, когда поединщики договаривались о чем-то конкретном в случае победы. Так, может быть, обозначить, что в случае победы он расскажет нам все, что знает о своей цивилизации? Вполне стоит попробовать. Есть одно «но». Для этого нужно выиграть поединок. То бы сильные бойцы, а моих создателей мизавторов нет. Кто будет биться? Если вы думаете, что человек, то это верный проигрыш. Потому что в прошлом даже мизавторы им проигрывали. А силы у них куда больше, чем у вас. Да и конечностей для битвы тоже. «Логично рассуждаешь. Скажи, а как они сражались? Голыми лапами или на боевых роботах?» «Условия поединка обговариваются. Самый зрелищный вариант – голыми лапами. Но можно и на роботах, и на катерах, и на кораблях. Варианты могут быть самыми разными, но обязательно физическими, а не интеллектуальными». «Ну вот, а ты говорила, что выхода нет. Будем биться на боевых роботах. Одного я прихватил с корабля Тобов». Тобы чувствуют себя в своих роботах так, словно их нет. Они с ними одно целое. Чтобы добиться такого совмещения, человеку-поединщику придется потренироваться. И далеко не факт, что он победит. Я тебя понял. Главное, что найден принципиальный выход. И боевого робота может победить Тоба. Может. Но исход боя неизвестен, если им управляет живой Тоб, потому что он действует непредсказуемо. Понятно, импровизирует по ходу боя. Что такое импровизация, я не знаю. Возможно, дистанционное управление боевым роботом? Вы властитель, и для вас нет ничего невозможного. Но если проведете такой бой и выиграете, то это не принесет вам славы. Битва будет признана мною нечестной, и мне придется сообщить об этом Тобам. Ассоль, ты что, с ума сошла? Нет, я действую в рамках заданных программ и алгоритмов, которые вложили в меня создатели. Понятно. Готовь самого мощного робота для поединка. Нам нужна только победа. Кто будет управлять роботом? Поединщика я назначу позже. Есть одно условие. Поединщик должен принять решение добровольно, без принуждения. Понятно. Есть ли еще какие-нибудь тонкости поединка? Поединок должен транслироваться в галактику Тобов. Они должны знать его условия. Не просто так, как с поединками. Готовь робота. Поединок состоится. Переговоры с Тобом по условиям поединка я проведу лично. Олег слегка удивился такому отношению к поединкам. Оказывается, обе расы считали поединок делом чести. Очень интересно, и что мне дает это знание? Можно ли решить любой вопрос с Тобами поединком? Это был бы несомненный плюс, но есть и минус. Нужно выиграть как мизавтору, а не как человеку. Человек не воспринимался как поединщик. Он вообще не воспринимался и не брался в расчет Тобами. Олег почерпнул информацию из архива. Биться могли только равные цивилизации. Предтечи относились к таковым. Все остальные просто уничтожались. Получалось, что нельзя допустить, чтобы Тобы узнали, кто им противостоит теперь. Задача усложнялась. Поединок мог не только оттянуть войну и принести так необходимую дополнительную информацию о современных тобах, но и спровоцировать их нападение. Получалось, что поединок – обоюдоострое оружие. Посмотрел на информационное древо ИИ и понял, в систему вшита информация о поединке на базисном уровне. Видимо, придется соблюдать условия. Хотя можно пригласить Наталью, специалиста по ИИ, почему бы и нет. Не мешкая, отправил срочный запрос адмиралу с просьбой прислать команду по работе с ИИ. Адмирал нашел Быстрову, которая с командой занималась ИИ Валькирии на боевой планете, и срочно отправил на планету Жот. Олег связался с Наливайко. Все-таки тот раньше командовал десантом и обрисовал ему ситуацию. «Я бы сам провел поединок». Олег его сразу прервал. «Давай без домыслов, только равный». «Понятно. Прошу простить. Вижу один выход. У нас среди прибывших есть капитаны. Можно предложить им сразиться». «Неожиданно. Тогда сделаем так. Я объявлю о поединке и предложу желающим капитанам сразиться с тобом. Пожалуй, это единственный выход». Олег активировал громкую связь. Его изображение появилось во всех отсеках. Люди замерли, слушая властителя. Его знали, уважали и шли за ним в бой. «Друзья, вы прибыли на новую планету и новую цивилизацию. Но проблема осталась старой. Необходимо ее защитить от внешнего врага, которым являются тобы. Кто это и как воюют, вы знаете не понаслышке. У нас появился способ победы в больших битвах одним поединком, за которым будем следить не только мы, но и вся цивилизация тобов. Победа нам просто необходима. Бой, скорее всего, состоится на боевых роботах и пройдет на поверхности планеты или в космосе на кораблях. В поединке может участвовать только настоящий капитан корабля, ибо топ тоже капитан корабля. Такой поединок называется поединком равных. Каждый из вас сможет принять участие в этом поединке. Дело сугубо добровольное. Если есть желающие, прошу ко мне в рубку». Теперь оставалось только ждать. Наливайко, да и весь командный состав, находился здесь, в командном центре. Отсюда проводилось управление всем сложнейшим технологическим комплексом планеты. Прошел час, потом два, ни одного желающего. Стали закрадываться сомнения, что кто-то согласится. Когда прошло 4 часа, сомнения переросли в уверенность. И Олег уже собирался отказаться от идеи проведения поединка. В виртуальном пространстве просмотрел жилой отсек. Люди спорили, обсуждая предложение капитана. Но вот из отсека вышли 3 человека и уселись в транспорт. Появилась надежда, что они отправились сюда, в командный центр. Оказалось, нет, в машинное отделение. Олег махнул рукой и решил закончить с этой идеей. «Властитель, допуск в командный центр требует 5 человек, 5 капитанов. Впустить». Вошли 2 мужчин и 3 женщины, доложили по форме о прибытии и предложили свои услуги для проведения поединка. «Представьтесь, пожалуйста». «Капитан тяжелого крейсера Ван И, капитан линкора Итира Асахи, капитан крепости Амрита Капур, капитан авианосца Урсула Рихтер, капитан миноносца Марина Кравцова. Вижу, все капитаны, боевые, прошли не одну битву, но тут особое дело. Биться придется на боевом роботе Предтеч. Вы видели Тоба?» «Видели, та еще громадина». «То-то и оно, а двигается так, будто ничего не весит, хотя весит он 20 тонн. Плюс вес робота – 70 тонн. Итого 90 тонн чистого веса. Мы твердо решили биться. Властитель, выберите лучшего. И можно начинать тренировки». «Так не пойдет. Начинайте тренироваться все вместе. Роботов достаточно, полигон имеется. Изучите робота Тобов. Узнайте, на что он способен. Как будете готовы, скажете, кто из вас лучший и кто будет биться с Тобом. Вы мудры. Мы готовы начать тренировки». «Командующий Наливайко, обеспечьте капитана всем необходимым. Пусть начинают тренировки». Те четко отдали честь и покинули центр управления. 5 кандидатов лучше, чем ничего. Необходимо подключить Асоль. Пусть усовершенствует ИИ на боевых роботах. Схватка будет проходить на поверхности планеты. Теперь следовало обговорить условия. Но самому нельзя, не тот уровень. Решил поручить заняться этим вопросом Виктору Наливайко. «По какой методике, властитель?» «Подумай сам, поройся в архивах, в общем, прояви инициативу». Виктор без особой охоты принялся за дело, понимая, что капитан – это не элитный боец, не десантник. Лучшей кандидатуры, чем он, настоящий командир десанта, закаленный в боях, не найти, поэтому попытался привести этот последний аргумент. На что получил разрешение готовиться вместе с капитанами. Аргумент подействовал не потому, что Рогов не рассматривал этот вариант. Нет, просто другого выхода не было. Наливайка, несомненно, профессионал своего дела, но не капитан, а волею судьбы высшее руководство планеты. Пора побеседовать с Тобом. Ведь почему он столько времени уделял поединку? Ответ очевиден. Пытался оттянуть войну, чувствуя, что в настоящий момент цивилизация не готова к ней. Занял кабину робота предтеч. Ее как раз подогнали под человеческие размеры. Никаких джойстиков и рычагов, и манипуляторов. Управление исключительно мысленное. Несмотря на свои способности и умение входить в контакт со всеми ИИ цивилизации, Олегу пришлось потренироваться. Вначале ничего не получалось. Управлять всеми конечностями синхронно – это очень непросто. Почему так? Ответ очевиден. Он мыслил как человек. Слегка напряг сознание, и плотину прорвало. Открылось четвертое сознание. Олег ощутил себя в другом измерении. Он ощутил себя ни много ни мало мизофтором. Мир раскололся, представ совершенно в другом свете. Вначале даже посетило чувство неприятия вторжения на планету иной формы. Но пришла коррекция от основного мозга, что это союзники, основное население. С трудом, но сознание с этим смирилось. Олега посетило чувство, что он никак не может взять сознание под контроль. Появилась мысль, совет от Асоль. «Властитель, примите сознание как часть себя, а лучше как себя». Олега настолько поглотило четвертое сознание, что совет Асоль пришел, словно пробивая себе дорогу сквозь пелену нового восприятия действительности. Сознание брало верх над остальными и даже над центральным человеческим мозгом, который сопротивлялся. Олег услышал совет и перестал сопротивляться, осознав себя хозяином положения, поднявшись над всеми сознаниями, не отторгая, не боясь, а воспринимая и корректируя их. Они выстроились особым образом и стали работать синхронно. Пошел обмен данными между ними. Ситуация сразу изменилась. Он чувствовал себя сейчас мизофтором, и знал, как управлять боевым роботом. Более того, он знал, как биться с Тобом, владел всеми боевыми возможностями машины. И робота стал воспринимать Олега как мизофтора-оператора, и дело наладилось. Робот послушно встал на задние конечности, потом на передние, походил на всех, активировал оружие, потом убрал. Перекатился через спину и в завершении, высоко подпрыгнув, закрепился на потолке какой-то очень прочной субстанцией. Пришла аналогия – паутиной. Мизофтор все-таки паукообразный и обладал такой функцией. Вот и робот наделен такой же. Овладев роботом, двинулся в отсек к Тобу. Сомнения отсутствовали. Боялся ли он атаки Тоба? Нет, потому что знал, что победит. Его возможности гораздо выше боевых возможностей Тоба. Переборка открылась, и он вполз в отсек к Тобу. Переборка опустилась, отсекая его от внешнего мира. Олег дал команду транслировать визит к Тобу капитанам-поединщикам, чтобы те поняли поведенческие мотивации Тоба. Тоб рвал своими жвалами какую-то пищу. Выглядел он хорошо. Увидев вползшего мизофтора, оставил свое занятие и приготовился к нападению. Олег решил, что пора высказать то, зачем пришел. «Капитан, ты бросил вызов равному». Тоб сразу принял другую позу, позу внимания. «Равный мизофтор принимает твой вызов». «Поединок состоится после того, как ты озвучишь свое решение другим Тобам, чтобы они могли наблюдать за поединком». «Я должен быть уверен, что мизофтор – капитан». «Мизофтор – капитан, и он участвовал в бою против вашего флота. Я готов доложить своему командованию о принятом решении». «У тебя будет такая возможность. У меня есть дополнительные условия, которые не выходят за кодекс чести участников поединка. Если проиграешь поединок и останешься жив...» «Ответишь на все вопросы победителя. Если выиграешь ты, ответит он, а ты получишь свободу и возможность вернуться в свою галактику». Тоб сделал паузу перед ответом, видимо, обдумывая предложение. Наконец ответил. «Дополнение действительно не выходит за рамки кодекса поединщиков. Я согласен и готов связаться со своим командованием, после чего приступлю к тренировкам. Я бросил вызов, поэтому выбор оружия за мизофтором». Он выбрал оружие и будет биться на боевом роботе. В таком случае мне тоже нужен боевой робот, адаптированный под Тоба. Такой робот есть. Мы взяли его с твоего корабля. Я готов к общению со своим командованием. Олег мысленно приказал Асоль активировать канал связи, который назовет Тоб. Тот тут же дал канал, и Асоль послала вызов к Тобам. Конечно, риск был, но оно того стоило. Ведь в случае удачи выигрыш несомненный. На время поединка любого уровня все боевые действия прекращались. Тобы долго не отвечали. Олег ждал. Наконец образовалась голограмма особи Тоба, который угрожающе заскрежетал, встав в боевую позу. Тоб тут же рухнул на задние конечности, поза повиновения, и застрекотал в ответ. Пошел автоматический перевод, который, впрочем, вызывал больше вопросов, чем ответов. «Мезовторы, как вы посмели обратиться к нам, высшей цивилизации Вселенной?» Потом прервался, видимо, заметив своего Тоба, и продолжил. «А ты кто? И как туда попал?» «Наш флот разбили, а я попал в плен, и вот теперь принял вызов равного на поединок». «Поединок нужно проводить, раз ты бросил вызов. Мы все будем гарантами того. А кто ты, Мезовтор?» «Я властитель цивилизации Мезовторов и обеспечиваю гарантиями своего поединщика». «Как вы уцелели? Откуда появились и почему активировались в другой галактике?» «Как много вопросов. Кто есть ты?» «Я командующий флотами Тобов». «Не твой уровень задавать вопросы властителю. Забываешься». «Единый Тобов выйдет с тобой на связь. На время поединка все боевые действия прекращаются. Когда поединок?» «Олег понял. Опять проверка». «Жду связи с Единым». И отключился. «Для меня большая честь общения с властителем врага. Для меня будет честь умереть или победить в поединке». «Можешь приступать к тренировкам. Робота тебе предоставят. Поединок на поверхности планеты. Можешь ознакомиться с местностью». Не дожидаясь ответа, вышел, дав команду доставить робота с Тобом на поверхность. «Пусть тренируется». А сам, не выходя из кабины, отправился по бесчисленным транспортным тоннелям к своим поединщикам, уже понимая, что его там ждут плохие новости. И не ошибся.